Добро пожаловать в мир новых идей. Серию аудиокниг «Business Only» в рамках проекта «One Hour Expert». В ней ведущие эксперты России и мира лично делятся советами и опытом в области менеджмента, маркетинга, продаж и персонального развития, помогая вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Евгения Гаврилова. Евгений Гаврилов – известный московский ресторатор, владеющий рядом заведений элитного уровня в столице и за ее пределами. Как истинный гурман, Евгений стремится вывести искусство приготовления пищи на высокий уровень, где соединяются тонкий вкус, питательность и эстетика каждого блюда. Своим 20-летним опытом построения успешного ресторанного бизнеса Евгений Гаврилов делится в этой аудиокниге не только с начинающими рестораторами, но и с каждым, кому это интересно. Здравствуйте, меня зовут Евгений Гаврилов. Я хочу поприветствовать вас на программе «Ресторан от идеи до первых чаевых». Откровенный разговор о реалиях и подводных камнях ресторанного бизнеса. История первая. Собственно, история. Как сделать так, чтобы ресторан стал популярным и принес доход? Как я уже сказал, самое главное – найти идею, четко поставить цель. Это раньше рестораны открывали для жены или просто для имиджа. Сейчас ресторан – исключительно бизнес, зарабатывание денег. Поэтому все решения о том, открывать ресторан маленький или большой, какой направленности, являются скорее не личными предпочтениями, но результатом финансового анализа. Раньше основной успех приносили вложенные в проект деньги. Сейчас популярность ресторана зависит от того, насколько интересны идеи и грамотная концепция для него разработаны изначально. Расскажите немного, с чего все это у вас начиналось? И какая идея лежала в самом начале вашего бизнеса? Ну, можно сказать, что это была не идея, а скорее жизненная хватка. Хотя без мыслительного процесса тоже бы ничего не получилось. Все началось в Прибалтике, во времена перестройки. Мы арендовали место на пляже, и знаете, что делали? Фанту покупали за 1.20 рубль на заводе, и по 5 рублей ее продавали. Это был без преувеличения хороший бизнес. Когда фанта заканчивалась на заводе, мы ездили на машине к ларьку, покупали ее там по обычной магазинной цене за 3 рубля и продавали по 5. Так что хотя бы 2 рубля прибыли у нас было всегда. Ларек находился в 100 метрах от пляжа, и все же у нас за газировкой стояла очередь. Почему? Удачно была выбрана точка, это же море. Зачем бежать до ларька, когда здесь же на пляже можно купить фанту и бутерброд? И у нас были очереди. В то время не было кассовых аппаратов. Мы первые деньги складывали в ящик. Он заполнялся очень быстро, так что приходилось рубли трамбовать. А когда ящик заполнялся, мы перекладывали деньги в холодильную камеру с засовом. Тогда все было просто и понятно. Ни лицензии, ни проверок санэпидемстанции, ничего. Просто зеленый свет для зарабатывания денег. Если бы меня тогда спросили о качестве той еды, что мы продавали, я бы очень удивился и не понял вопроса. Мы просто решили подзаработать и неплохо с этим справились. И когда мы заработали эти деньги, они тут же просочились сквозь пальцы. В 18 лет у нас было другое отношение к бизнесу. Мы даже по машине себе не купили. А все тут же истратили и прогуляли. Зато очень весело провели лето. Но все равно у нас появился определенный опыт. Мы почувствовали вкус к деньгам, смелость, испытали, что можно при желании сделать. И что могу сделать лично я. То есть этот первый опыт научил вас смелости, дерзкому подходу к бизнес-идеям. А что было дальше? Дальше были две чайные комнаты в Риге. Одна закрылась из-за неудачного места расположения, другая успешно работает до сих пор. Она очень популярна. Достаточно сказать, что уже 5-й год на субботу и воскресенье наша чайная постоянно зарезервирована. Это единственное заведение в Риге, так называемый релакс-ресторан. При входе вы снимаете обувь, проходите внутрь, ложитесь на подушке и расслабляетесь. Вы можете поесть суши, выкурить кальян, а вот табак в нашей чайной не курят. В каком году вы открыли чайные? Это было 5 лет назад. Получается, что всего за 5 лет вы прошли достаточно большой путь в бизнесе. От первых чайных до нескольких собственных ресторанов. Да, сейчас я открываю новые заведения почти что на автомате. Но все равно в каждой из них приходится вкладывать душу, частичку себя. И потом в каждом своем ресторане я знаю каждый закуток, каждый уголок. Вникаю по возможности во все, что там происходит. Необходимо все пропускать через себя, знать, где что находится, если хочешь, чтобы от дела была отдача. А что было дальше? Дальше была первая чайная комната в Москве. Нашлись партнеры, которые предложили мне открыть здесь чайную наподобие рижских. Это была китайская чайная комната элитного уровня, подобных которой в Москве на тот момент не было. Она расположилась на 80 квадратных метрах. Это очень дорогой, но хороший эксклюзивный проект. И сейчас он работает. Для этой чайной была разработана очень интересная концепция и нанято много людей. Я пригласил сюда дизайнеров из Латвии, тех, что делали предыдущие два успешных заведения. Сначала у нас подавали только чай, еды не было совсем. Для меня тогда кухня была еще совсем незнакомой темой. В наших 80 квадратных метрах нельзя было поставить кухню, СЭС бы не пропустил. Но можно было вместить суши-бар. Отсюда и пошло мое увлечение японскими ресторанами. То есть суши-бару по метражным затратам для кухни требуется меньше места? Да, если делается именно суши-бар, а не что-то большое с горячей кухней. Суши-бар – это барная стойка, термос, рисоварка и минимальное количество холодильников. Так вот, когда мы сделали суши-бар, чайная начала приносить доход на 30-40% больше, чем до этого. Чая и кальяна посетителям оказалось недостаточно. Их нужно кормить и не только сладким. Здесь все взаимосвязано и цепляется одно за другое. Есть еда, есть и алкоголь. Алкоголь в хороших ресторанах дает 40% оборота. В элитных ресторанах это вино. Можно даже сказать, что хорошая еда и вино неразделимы. После чайной я открыл сеть японских суши-баров. Теперь их время уже уходит. Пик популярности японской кухни был пару лет назад. Они тогда занимали второе место по посещаемости. После японских ресторанов я занялся ребрендингом одного проекта, в результате чего появился Depeche Mode Bar. Место для встреч фанатов группы Depeche Mode. Уникальный проект. Кажется, первый бар в Москве, который является фан-клубом группы. Еще 3 месяца назад в этом заведении почти не было посетителей. Но после смены вывески, смены декорации, смены интернет-сайта, его доходность увеличилась в 3 раза. Вот что значит удачная концепция. Как вы думаете, сколько в России фанатов Depeche Mode? 100 000. Откуда они только к нам не приезжают? Из Питера, Челябинска, других городов. Фанаты замечают множество мелочей, создающих особую атмосферу, стиль Depeche Mode. А что вы делали для создания атмосферы? Возможно, анализировали клипы? Да, в том числе. У меня есть опыт. До открытия чайной комнаты я был арт-директором большого клуба. Как вы пришли к этой идее? На самом деле, идея принадлежала партнерам. У меня на тот момент была площадка, у них концепция. Они открыли сайт, на котором 1.5 года рекламировали, что скоро откроется Depeche Mode Bar, создавали ажиотаж. И только потом, когда мы уже начали подписывать документы, они начали раскрывать место расположения – Садовая, Каретная. На открытие бара было много людей, журналисты, были звонки с радио. «Ребят, вы такие молодцы, у вас такая гениальная идея». Это еще совсем не значит, что я сам поклонник Depeche Mode. В нашем бизнесе никогда нельзя делать акцент на себе самом, на том, что нравится лично тебе. Это абсолютно неправильно. То, что нравится тебе, может в корне не нравиться другим. Нужно оценивать, что интересно обыкновенным людям, независимо от своих пристрастий. Один мой друг на вопрос, нравится ли ему в моем ресторане, ответил: «Самое плохое именно то, что мне нравится». Другими словами, нельзя делать ресторан под себя, говорить: «А вот я хочу, чтобы здесь у меня висело 3 горшка с искусственными цветами». Или: «Моя жена считает, что тут нужны 3 картины. Это бред полный. Либо ты ресторатор, либо ты дизайнер». Ну а если ты дизайнер-ресторатор, ты вообще молодец. И не бывает такой золотой середины? Нет. Каждый должен знать свое дело. Например, дизайнер чувствует эргономику, чувствует цветовую гамму, то, что нравится посетителям. Может, ты любишь красный цвет, как мой ребенок, а я не люблю. Но ведь Coca-Cola неспроста выбирает красный цвет для своей этикетки, чтобы всем понравилось. Или Макдональдс не зря выбирает желтые и красные цвета, чтобы людям нравилось. Получается, ресторатору не должно быть приятно находиться в своем ресторане? Нет, должно быть приятно. Просто не нужно делать ориентир на себя. Для того и нужны дизайнеры, чтобы чувствовать эту грань. Значит, для того, чтобы проект стал успешным, нужно с самого начала нанять дизайнера? Да, если инвестор тебе говорит: «А зачем нам дизайнер? Ты что, сам не можешь расставить столы и стулья?» Да, я сам не возьмусь правильно расставить столы. Если я доверю это себе, то потеряю в качестве. А так будет работать профессионал, который знает, где его работа, а где моя. Я не дизайнер, не кадровик, я организатор всего.